И король нашел выход – женить свою дочь на ее двоюродном брате, получить внука, воспитать его, не допуская тех ошибок, которые он совершил с сыном, передать ему со временем трон. Близкородственные браки не были нормой для эльфов, но и чем-то предосудительным не считались. «Этак и до вырождения можно доиграться», – сказал Элиниэль великий герцог Юма, когда она посвятила его в эту особенность эльфийских обычаев. «Было и у нас такое. Целые королевские династии в больных уродов превращались. Отец», — попыталась возразить Элиниэль, — «но ты же знаешь, что у эльфийки может родиться только эльф, вне зависимости от того, кто его отец. Так почему тебя не устроит мой будущий сын от герцога Юма? Мой внук будет сыном темного мага? Ты с ума сошла, дочка», — вскинулся Фаэрон. «Я его никогда не признаю, а если я даже настолько лишусь рассудка, что это сделаю, его никогда не признает высший совет. Ты еще даже не избавилась от статуса изгоя, а уже предлагаешь мне такую глупость. Хватит это обсуждать. Я уже все решил». И она сделала вид, что согласилась. В противном случае ни о каком возвращении ей титула принцессы не могло быть и речи. А без этого звания великая герцогиня Изабелла запретила ей возвращаться в Юм. «Сейчас главное добиться, чтобы меня снова назвали принцессой», — думала Элиниэль, покидая покой отца, «а потом я что-нибудь придумаю». Увы, но времени на то, чтобы составить хоть какой-то план, ей не дали. Уже на следующий день она предстала на поляне перед членами высшего совета и продемонстрировала, что эльфийская магия к ней полностью вернулась. «Как это возможно?» — восклицательные и вопросительные знаки, — воскликнул в изумлении ее двоюродный дядя Лактус, бывший свидетелем того, как девушка по воле перстня была лишена своей силы. «Если это сделал герцог Ричард, то он поистине великий маг. Брат», — обратился он к королю Фаэрону, — «с властителем Юма нужно наладить самые дружественные отношения, и нам очень повезло, что твоя дочь Элиниэль сможет войти в его семью». На мгновение у девушки появилась надежда, что Лактуса поддержат и другие члены высшего совета, но она тут же пропала. Остальные не только не поддержали Лактуса, но и выразили свое несогласие с ним гневными выкриками. «Отдать принцессу эльфа темному магу? Никогда!» «С согласия членов высшего совета и в соответствии со своей волей», провозгласил король Фаэрон, довольно улыбаясь, «я объявляю о возвращении моей дочери Элиниэль титула принцессы нашего королевства. Она больше не изгой. Также хочу сообщить всем присутствующим, что прямо сейчас состоится церемония бракосочетания принцессы Элиниэль достойнейшего из моих племянников, Арвандила. Выйдите оба вперед и обменяйтесь перстнями». Арвандил тут же поспешно вышел на середину поляны и начал стягивать со своего пальца брачный перстень. Элиниэль ошарашенно посмотрела на отца. К тому, что тот так все быстро сделает, она была совсем не готова. Между тем, король подошел к ней и протянул ей ее перстень. Перстень, который доставил ей столько неприятностей в прошлом и на который она теперь возлагала столько надежд на свое грядущее счастье. И вот он опять ее подвел. Девушка взяла артефакт из рук отца и, вместо того, чтобы передать его Арвандилу, решительно надела на свой палец. «Нет», — произнесла она громко, — «я отказываюсь выходить замуж за моего двоюродного брата. Этого не будет. Теперь ей запрещено покидать свои покои. У дверей дежурит охрана. На окна установили невиданные до этого в королевском дворце решетки. Комфортабельная, но все-таки тюрьма. Надо как-то бежать», — думала Элиниэль, перебирая в уме разные возможности выскользнуть из дворца и отметая их одну за другой как неосуществимые. «Сестренка», — вдруг услышала она голос старшего брата, вернувшегося накануне из похода в проклятые земли и сейчас входящего в ее комнату. «Я приготовил тебе подарок. Пойдем покажу. Со мной тебе можно выйти отсюда». Вместе они зашли в крепкий сарай, в котором Элиниэль увидела клетку, очень похожую на ту, в которой она сама сидела, когда попала к оборотням. За ее прутьями металась черная пантера. «Оборотница», — усмехнулся брат. «Похоже, что совсем еще юная. Представления не имею, что ее занесло одну в проклятые земли. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит на самом деле». С этими словами он ловко надел на шею пантере закрепленную на длинной палке петлю и, подтянув ее к прутьям решетки, застегнул на шее редитовый ошейник. «Должно подействовать», — сказал он, отпуская пантеру. «Оборотничество тоже в какой-то мере магия, так что сейчас должна вернуться в свою человеческую ипостась». И он оказался прав. Тело пантеры выгнулось, ее сотрясли судороги, потом она пошло рябью. Перед Элиниэль стояла Амельда. Девушка видела ее буквально пару раз, в В тот день, когда Ричард освободил ее в поединке с Хальмагом, и потом, когда юная оборотница при прощании заявила, что станет со временем его женой. Но дочь Сигрид она узнала и поняла, что это ее шанс обрести свободу. «Брат, ты привез ее сюда, чтобы подарить мне?» – спросила она. «Ну, положим себе, когда я ее захватил, то даже надеяться не мог, что по возвращении увижу тебя здесь», – ответил тот. «Но да, это тебе, можешь забирать, в ошейнике она не опасна, за ней придут», – не сомневалась Элиниэль. «Обязательно придут, для оборотней проследить путь пантеры через проклятые земли проблем не составит, а потом они пойдут по следу отряда ее брата и неминуемо явятся сюда, и это будет ее шанс». Глава 13. Сайкс, герцогство Мелиссы. «Всего 3 недели в пути, и вот мы уже на границе Сайкса, владений моей гордой, но, как выяснилось, бестолковой невесты темной герцогини Мелиссы. Впрочем, сейчас здесь правит не она, а ее дядя Залан. Сама Мелисса, наверное, сидит где-нибудь в подвале и наслаждается тишиной в ожидании приговора инквизиции. Ну-ну, это мы еще посмотрим, кто раньше на костер угодит, она или ее дядя, решивший захватить таким подлым способом герцогский трон. Как же проредила та битва древних магов населения и сократила пригодные для жизни земли, что до сих пор здесь армия в 5-10 тысяч считается большой, а пересечь одно королевство, пройти по границе империи, проскочить лиг 50 по территории, где обитает нежить, и очутиться на другом конце разделяющего континент горного хребта можно за столь короткий срок. Впрочем, во времена средневековья в Западной Европе почти так же было. Людишек мало, грандиозная битва, с одной стороны 500 человек, с другой, на сотню больше. Смешно читать о таком было, помню. И это мы еще на 2 дня в Турвальде задержались. Встретили по дороге королеву Вержину с большой свитой разодетых, несмотря на холодную еще погоду, попугаями кавалеров, которые всячески старались привлечь к себе ее внимание, и 2 десятка гвардейцев. Бароны Гуннар и Гувер из герцогства Юм следуют по своим делам, ничего злого не замышляя, громко объявил мой главнокомандующий на время похода опять пониженный до командира разведчиков, выезжая вперед. «Да, я на время пути решил снова стать бароном Гувером. Не надо дразнить гусей, по границе империи пойдем, и мне лишние проблемы ни к чему. Правда, хоть отряд у нас и малочисленный, всего 15 разведчиков, но зато есть я и еще 5 студентов магической академии. Хорошие ребята и девчата. Первых, 3. Вторых, 2. Из девушек 1 лекарь. Я решил, что может пригодиться в походе, и 1 воздушница. Ребята все огневики. Молодец, надо признать, Элифас. Его система обучения дает отличные результаты. Чуть больше полугода юные маги занимались под его руководством, а уже кое-что могут. Даже больше, чем кое-что. Огневики каждый способны по 15-20 огненных шаров выдать. Нях, конечно, по мощности, но вполне достаточно, чтобы противников разметать. Воздушница очень недурственно лезвие освоила. На небольшой дистанции человек 10 легко нашинкует. В общем, мы сила. О, как бывшая графиня Диверже встрепенулась, услышав, что барон Гувер пожаловал. Далеко, но мне кажется, что я вижу, как у нее глазки загорелись. Рада, и уверен, что постарается что-нибудь придумать, чтобы меня в постель затащить. И Гастон, который король Турвальда, как назло, отсутствует. Угадал. Королева милостиво пригласила путешественников воспользоваться гостеприимством в загородном дворце, куда ее величество как раз сейчас и направляется, чтобы в одиночестве скоротать время в ожидании возвращения своего любимого мужа, совершающего в настоящее время объезд своих владений. Красиво говорит дама, особенно об одиночестве, в котором планирует что-то там коротать. Мужиков вокруг нее вьется штук 20, бьются за право стать тем, кто этой соломенной вдове будет помогать тосковать об уехавшем муже. Гуннар, отдаю я своему вассалу приказ, когда мы объединенной кавалькадой подъезжаем к загородному дворцу, берешь на себя королеву, что хочешь делай, но пусть она сегодня охотится на тебя, помню, чем наше предыдущее общение закончилось. Больше такого не хочу, а то даже представить страшно, что меня Изабелла за 2-ю измену сделать заставит. А ты, оборачиваюсь к девушке-лекарке, следи за ужином, чтобы я не опьянел, если что, направляй в меня целительскую энергию. Поняла, девушка кивает, умница. А Гуннар, как и всегда, сообразительностью не отличается, в разведке незаменим, а в остальном. Для остального у него есть жена Милли, руководящая всем в баронстве, и сестра Рагнхильда, вместо него командующая войсками, когда это необходимо. «В каком смысле взять королеву на себя?» – спрашивает он. «Во всех отвечаю непонятливому, особенно ночью. Теперь ясно, ему ясно. И вот удивительно, любит Милли, но никаких сомнений относительно довольно сомнительного задания, которое только что получил, у него не возникает. Далее все по плану. Ужин, переходящий в пир и пьянку. Королева Вержина, источающая мне улыбки и следящая за тем, чтобы мне постоянно подливали в кубок вино, разговоры и намеки, приобретающие все более откровенный характер, пошла нас проводить до отведенных покоев. Великая честь. Двум баронам сама королева дорогу показывает. До моих не дошла, правда. Гуннар сработал четко, как привык при захвате пленников. Вержина и пискнуть не успела, как он подхватил ее на руки, забросил на плечо и занес в свою комнату. Ну, можно считать, что распоряжение мое выполнил, взял на себя. Теперь можно спокойно ложиться спать. Мой вассал до утра даму не выпустит. В общем, из-за этого мы еще на день и задержались. Королеве так понравился способ, каким Гуннар ее не выпускал, что я пошел ей навстречу и позволил еще одну ночь провести с бесстрашным разведчиком. Впрочем, и сам в течение дня много интересного от королевы узнал. Жорик, Георг VIII, ее мужу, королю Гастону I не доверяет. В столице Турвальда и дворце постоянно отираются разные важные гости из империи, которым в приеме нельзя отказать. Один уезжает, второй тут же является. Следят, собирают слухи, лезут с советами. Поэтому королевская чета и на новогоднее празднество к нам в Юм прибыть не смогла, о чем Вержина очень сожалеет. Наслушалась от возвращавшихся от нас через Турвальд гостей о всех тех чудесах, что в Юмеле были организованы. Ничего, в следующий раз приедет. Заодно успокоил даму, что война с империей у меня в этом году не планируется, так что она может спокойно продолжать заниматься хозяйством королевства, не опасаясь, что через него начнут маршировать имперские легионы или поскачут оборотни на лосях. В целом, продуктивно незапланированный визит прошел. Отмечу, что Гуннар пришел в себя только через пару дней. А что ты хотел, дорогой? Это тебе не в разведку сходить. Тут высокая политика замешана, тут надо с полной самоотдачей во имя своей родины трудиться. По границе империи прошли, как нож сквозь масло. Ни одной заставы, ни одного пограничника. Ничего, заходи, бери, что хочешь. Кстати, надо будет это учесть при планировании будущей кампании против Георга. Если от меня на Кордобус по прямой двигаться, то там бдят, а если чуть в сторону податься, да оттуда ударить, то уверен, что можно без помех до самого императорского дворца пройти. Заметит, что война проиграна, только когда утром на троне не Жорика обнаружат, а меня, с Изабеллой, естественно. Лишить мою любимую такого удовольствия, как увидеть удивленные физиономии придворных императора, я не смогу. Чуть веселее пошло, когда в проклятые земли зашли. Тут смог оценить возможности моих магов, с которыми каждый день проводил занятия, используя знания, полученные из гримуара. Они по нему еще поучиться не успели. Когда уезжали из Юма, Диана в академию только первый экземпляр отправляла. Кстати, расставание с ней вышло очень приятное и душевное. Долго я ждал, когда же девушка, наконец, первая инициативу проявит. Думал уже, что никогда. А тут это случилось. Пришла накануне нашего отъезда ко мне с учебником, написанным под моим научным руководством, и в том самом платье, в котором когда-то меня соблазнять собиралась. Тогда ей это не удалось, зато на этот раз отыгралась по полной, и страсти в ней было более чем достаточно. Приятно вспомнить. Ладно, возвращаюсь к нежити. Двигались мы по узкой части проклятых земель, так что никого особо сильного нам не встретилось, хотя для любого отряда два десятка кадавров и стая измененных волков была бы серьезной проблемой. Я не вмешивался, дал проявить себя молодежи. Впрочем, они, если и младше меня, то на год, два, не больше. Это если годы моей прежней жизни не считать, конечно. Ребята справились. С кадаврами так и совсем просто все прошло. Пожгли их еще до того, как они приблизиться к нам смогли. С волками сложнее было. Быстрые очень. Один даже почти до меня успел добраться, но тут его воздушница очень умело на несколько маленьких волчат разделала своими лезвиями. Тот даже зубами лязгнуть не успел. А теперь перед нами главная цель нашего похода. Замок Мелиссы очень удачно располагается почти на самой границе. Это хорошо, не придется углубляться на потенциально враждебную территорию. Но, Конечно, внешний вид всего этого сооружения, хоть плачь, хоть смейся, нет, стены высокие, башни в наличии, но в остальном, просто какой-то Хэллоуин в сельском клубе, везде какие-то каменные горгульи, черепа, к счастью, тоже каменные, все выкрашены в мрачные темно-серые, почти черные цвета. Кино про темных магов снимать можно. Клоуны и показушники были уважаемые предки Мелиссы. Понимаю, почему инквизиция на них никакого внимания не обращала. Наверное, ее сотрудники боялись от смеха умереть. Однако, дела это не меняет. На стенах замка вполне себе живые воины стоят. Так что будем думать, как мою невестушку освобождать. Глава 14. Инквизиция. Захват замка. Мелисса. Очень все странно выглядят все-таки. Замок, настоящая крепость, если бы не дурацкие украшения, стоит в гордом одиночестве. Не тебе города рядом, как у меня, например, мой замок, а рядом Юмили, моя столица, не даже самого захудалого поселения. Сама крепость прилепилась к скале, а ниже проходит дорога, и ни души нигде. Призвал к себе того охранника Мелиссы, который ко мне примчался с известием, что его госпожу захватили. Не дворянин, выбился в десятники из простых стражников, пользовался доверием моей горе невесты. Почему рядом с замком никто не живет, спрашиваю. Так кто же захочет селиться рядом с темными магами? Недоумевающе пожимает плечами десятник. А дорога в герцогство вон она, всегда под контролем. Никто не въехать, не выехать не может, чтобы в замке не увидели. И пошлины собирают само собой. Елки. Да Мелисса просто Изабеллу обманула. Никакая она не герцогиня, если разобраться. То есть называть она себя может хоть императрицей, но власти у нее в Саексе с Гулькин нос. И предки ее не властителями были, а обычными грабителями, удачно перекрывшими дорогу и собиравшими за проезд по ней дань. Поэтому и замок этот на крепость похож, поэтому и стоит на въезде в горную область. Решил расспросить десятника на эту тему поподробнее. Нет, все-таки герцогиня. А то, что устроено здесь все не так, как у меня, так в карте по-другому не бывает. Тут местные феодалы в своем развитии на один шаг отстают от наших изблази. Никаких упорядоченных налогов, никаких писанных законов. Дичь раннего средневековья в правовом плане, сдобренная магией, и ей уже и поддерживаемая. Кто сильнее, тот и герцог. Ну, или там барон, граф, просто лендлорд. Замок на дороге или возле моста ставишь, и стрижешь купоны с проезжающих. Плюс еще по осени можно прошвырнуться по близлежащим деревенькам и собрать оброк, попутно выступив в роли судьи, разрешающего местные споры. И держится вся эта конструкция только благодаря тому, что любой из этих феодалов обладает магическими способностями, благодаря которым и обеспечивает повиновение остальных. Самый сильный маг, естественно, император. Его семья правит уже больше сотни лет, так как из поколения в поколение в ней рождается хотя бы один наследник с сильной предрасположенностью к потокам огня и воздуха. С таким не поспоришь о том, кому трон должен принадлежать. Помню, как Элифас чуть не испек меня своим огненным смерчем. Если же у какого-нибудь наследника дара нет, то его быстренько унасекомливают соседи, и порядок феодал должен быть магом восстанавливается. В общем, на редкость агрессивная публика в этой империи собралась. Кстати, именно из-за этой избыточной пассионарности, а попросту желания присвоить себе силы все, что плохо лежит, император Картии ведет постоянную войну с Блазией, утилизирует там наиболее беспокойных своих подданных. В свое время по такой же, по сути, причине первые крестовые походы устраивались, слишком много в Европе неприкаянных младших сыновей разных графов, да баронов скопилось, у которых ничего не было, кроме меча, а есть они хотели по несколько раз в день, вот их корабом и отгрузили. С другой стороны, если задуматься, то, может быть, при удачном стечении обстоятельств и так далее мне стоит начать восхождение к высшей власти именно отсюда. А что, пришибу местного императора, продемонстрирую свою силу, и все аристократы без возражения или, по крайней мере, с минимальным сопротивлением согласятся с моим правлением. Потом навести тут некоторый порядок, а затем и за Блазию браться можно. И в этом случае хорошо, что Мелисса моей законной супругой будет. Через нее и я местным буду считаться. Только условия нашего контракта придется пересмотреть. Не править ей в Саексе. Сам тогда тут всеми делами займусь, а девушка пусть ролью какой-нибудь там посчету жены довольствуется. Хищный план получается. Как прикинул все это, так даже Мелисса мне симпатичнее стала казаться. Сдается мне, что эта Изабелла так на мое отношение к жизни и окружающим негативно влияет. Надо будет, кстати, с ней этот план обсудить. Она плохого не посоветует. А пока, надо сообразить, как в замок попасть. Мы сможем под утро спуститься по веревкам прямо на стену с той вон скалы, прервал мои размышления Гуннар. Там простые стражники стоят, мы их без проблем вырежем, и вам ворота откроем, а там уж он покосился на моих магов. Ишь ты, стратег-тактик выискался. Эта мысль и мне в голову приходила, но нюанс один есть, очень похожий на тот, что был при захвате Дианы в моем собственном замке. Как бы при первых же признаках штурма этот Залан Мелиссу не прикончил, тогда зачем я сюда притащился, как я императором Картии стану? Нет, тут тоньше надо, еще бы придумать, как, и маги мои в бой рвутся, не терпится им продемонстрировать своему великому герцогу, как они своими огнишарами ворота сейчас вышибут, да всех врагов своего сюзерена порешат, а мне потом где новых стражников искать? Тут же, как я понял, все хранят верность исключительно и только за звонкие монеты. Платила Мелисса, служили ей, пока ее не было, подкинул на выпивку и девок Залан, его охраняют, я стану нанимателем, будут мои приказы выполнять, так что не надо их жечь. Смысла в этом ни малейшего нет, другие будут точно такими же, только их еще найти надо, а эти уже тут. Да и Мелиссу это опять же не спасет. В общем, отмел идею просто ворваться в замок через ворота. В двух лигах отсюда идет обоз, докладывает, подскакав к нам с Гуннаром, один из разведчиков. Направляется, судя по всему, в замок. Кто, сколько их, спрашиваю, а у самого уже идея появляется, как в замок попасть, не вызывая раньше времени подозрений. Похоже, что инквизиторы, отвечает разведчик, трое в коричневых сутанах в повозке, с ними пять охранников и палач, а палача ты как узнал, уточняю я, так он в черном плаще и маске, объясняет парень, кто это еще может быть, логично, и это именно то, что нам нужно, все по коням, командую, выезжаем на дорогу, двигаемся им навстречу, по моей команде всех вяжем, вопросы, вопросов нет, всем все ясно. Работа для разведчиков знакомая и простая. Так, теперь с вами, подзываю к себе свою группу магической поддержки. Огневикам в бой не вступать до моего особого распоряжения. Только пугать шарами, но не запускать. Из замка вспышки увидит, поясняю им, а то смотрит с непониманием. А вот ты, это я воздушница. Будь наготове. Если кто из охраны или инквизиторов дернется, шинкуй своими лезвиями, не задумываясь. Девушка довольно кивает, ее стихию только что предпочли огненной, впрочем, не думаю, что ей удастся свое мастерство показать, я сам собираюсь на этот раз принять самое деятельное участие в стычке, если она, конечно, будет. Приближаемся легкой рысью к обозу, место встречи подгадали так, чтобы не было видно из замка, за небольшой рощицей, никаких доспехов на нас нет, едем спокойно, подозрений не вызываем. Метров за пять вежливо снимаю шапку, чуть кланяюсь. Я просто мелкий дворянчик со свитой, возвращаюсь откуда-то, уважение священной инквизиции выказываю. Ба, да среди них одна дама, инквизиторша. Никогда не слышал, чтобы в этой организации женщины работали. Впрочем, я и о том, как в Блазе все устроено, не очень осведомлен, а уж о порядках в Картии вовсе только сегодня что-то узнал. Дама, а она на вид тут главная. Важно кивает мне в ответ, и зря, потому что сразу пропускает удар тугим мешочком с песком, который ей по затылку наносит Гуннар. Двух других инквизиторов уже стаскивают с повозки и споро вяжут остальные разведчики. Стражники на помощь охраняемым лицам не спешат, смотрят на огненные шарики, которыми играют мои маги, а главное, на фиолетовую дымку, которая по моей команде начинает их окружать. Воздушнице все-таки повезло, удалось себя проявить. Попытался один меч выхватить, но без головы у него это плохо получилось. Так, теперь всех в ближайшую рощу на допрос. Будем выяснять, зачем и куда они направлялись, и как это нам поможет. Пока старшая в отключке, все-таки перестарался Гуннар, привык, понимаешь, дюжих мужиков по башке лупить. А с представительницами прекрасного пола нежнее надо, ласковее как-то, беседую с ее помощниками. Все трое представителей инквизиции маги, так что сразу снабдили их украшениями, редитовыми браслетами. Начальница их так и вовсе, сильная огневичка. Это я вижу по красным всполохам, которые по ее магическим каналам ходят. Тут ведь как, маг вынужден постоянно в себе часть энергии той стихии, которой владеет, держать. И потом, когда что-нибудь создать захочет, он на эту энергию, как на живца, к себе нужный поток притягивает. Поэтому даже всего-навсего двустихийники, как Элифас или местный император, большая редкость. Трудно две энергии удерживать постоянно. В бою, если этот запас полностью расходуется, то все, брык с копыт и лежи, восстанавливайся. В таком состоянии Элифаса мне тогда Элина и притащила. А вот мне эти сложности не нужны. Я потоки вижу и, когда мне нужно, просто беру рукой один из них. Так что магическое истощение мне не грозит. Впрочем, от физического это не спасает, к сожалению. Полчаса занятий магией, как полуторачасовая тренировка с полной нагрузкой. А дело обстоит не так хорошо, как показалось сразу. Эту Гортензию, так старшую зовут, и, кстати, ей лет 35 навскидку только, Залан лично знает. По этой причине судить свою племянницу и пригласил. То есть, без нее нас в замок никто не пустит. А дама попалась упертая, на вопросы не отвечает, на предложение оставить ее в живых, если поможет в крепость проникнуть, только усмехается насмешливо. И, делать-то что, время идет. Эту Мегеру Залан сегодня до обеда ждет. Опаздывать будет не камильфо. А если попросту, то опасно. Вышли к дяде Мелиссы кого-нибудь навстречу, а тут мы такие, в роще сидим. Нехорошо может получиться. Сейчас тебя по кругу пустит, дура. Внезапно приходит мне на помощь девушка-лекарка. При стражниках и твоих помощниках. И потом всех отпустим. Поняла, и эта угроза неожиданно срабатывает. Инквизиторша с милым цветочным именем нервно облизывает пересохшие губы, бросает злобный взгляд, но не на меня или разведчиков, а на своих спутников и медленно кивает. Согласна. И что это было? Спрашиваю у лекарки, отводя ее в сторону. Как, ваша светлость, вы разве не знаете? Вскидывает на меня глаза девушка. Нам Элифас на занятиях по особенностям взаимоотношений магов с верховной властью и церковью, ага, что-то вроде лекции по юридическим вопросам, догадываюсь я, рассказал, что женщины, служащие в инквизиции, приносят обет хранить всю жизнь девственность, целенаправленно растят старых дев, они обычно злее бывают, объясняю я себе такой подход, и, если они по любым причинам ее лишаются, их отправляют в дома терпимости, где, как вы понимаете, ничего хорошего их не ждет. Не любят люди инквизицию. Учту этот нюанс. Может быть, еще пригодится когда-нибудь. А пока грузимся в повозку. Гортензия, на которой по-прежнему редитовые браслеты, я, в рясе одного из ее помощников и Гуннар, тоже временно принятые в ряды инквизиции. В качестве охраны с нами три огневика, воздушницу пришлось оставить, девушка в качестве стражницы привлечет слишком большое внимание, и 7 разведчиков. Остальные будут в роще стеречь пленников. В замок мы въехали через заранее раскрытые настежь ворота. Это, кстати, важный показатель статуса Гортензии. Была бы мелкой сошкой, ограничились бы одной створкой. В этом мире на такие нюансы внимание обращают и их соблюдают. Во дворе нас встречает лично товарищ Залан, крепкий мужик, и тоже огневик, хотя и послабее инквизиторши. Решил, значит, нарушить традицию Саекса, где, если верить Мелиссе, должны править обязательно темные маги. Разводит радостно руки, будто обнять дорогую гостью хочет, и вспыхивает ярким костром. Тут, в карте блокираторами в замках не пользуются. А зачем, если все их владельцы – маги? Самим себе никто возможности ограничивать не будет. Ну что такое, я же так хотел его живым захватить, но не получилось. Из-за Мегера и моих огневиков. Залан, завопила эта тварь, соскакивая с повозки. Бей их, это враги. Вот ведь какое самопожертвование. Кто бы мог подумать. Ну, а мои маги и рады стараться. Втроем и ударили сразу по дяде Мелиссы. Эх, торопыги. Я же предупреждал, что сам все сделаю. И щит поставлю в случае необходимости. И сдаться Залана заставлю. Нет, все бы им жечь, да жечь. Ладно, что уж теперь. Простите, ваша светлость. Обращается ко мне с поклоном один из них. Нечаянно получилось. Как она закричала, так и не сдержались. Киваю. Ругать никого не собираюсь. В общем-то, все равно я этого Залана казнить собирался. Так что будем считать, что ребята привели мой приговор в исполнение. Правда, раньше, чем я его вынес, но это уже юридически ничтожные мелочи. Не будем придираться к небольшому несоблюдению регламента. Как я и подозревал, со стражниками никаких проблем не возникло. Не успел их предыдущий хозяин догореть, как они уже преданно смотрят на меня, ждут праздника с вином и барашком в честь нового господина. Будет им праздник, куда я денусь? Привести ко мне герцогиню Мелиссу. Отдаю распоряжение их командиру. Не собираюсь я по подвалам этого замка в ее поисках лично лазить. Достаточно того, что спас. Пока отправлял одного из разведчиков за остатками нашего отряда и пленниками, ко мне приводит Мелиссу. Мягко говоря, выглядит не очень. Пожалуй, прежде, чем начать с ней общаться, надо бы в мыльню мою невесту отправить. Разит он ее отнюдь не благовониями. Ее что, в подвале с тухлой капустой держали? Что такой омерзительный запах дает? А еще она связана. Правильно, не знает командир стражников, что с девушкой делать собираюсь. Может быть, вслед за дядей отправить, он бы это воспринял с полным пониманием. Новый хозяин очищает свои владения от нежелательных элементов. Смотрит на меня Мелисса. Плохо. Никакой радости на ее лице от того, что я ее от смерти спас, не вижу. А, она же тоже в местных традициях воспитана. То есть, как и командир стражников, совсем не уверена, что я ее спас, а не просто явился в замок, чтобы завладеть Саиксом, а ее сейчас в расход пущу. Впрочем, что касается Саикса, то она, пожалуй, права. Мелисса, говорю ей, опуская титул герцогини, отчего девушка еще больше мрачнеет. Какого этого, как его, я был вынужден из-за тебя 3 недели сначала по грязи, а потом по проклятым землям тащиться. Сейчас тебя развяжут, помойся, и за обедом поговорим. Ну, имею я право на небольшую месть за то, как она себя по-хамски ведя себя со мной в Юме. Мне кажется, что полное, да и условия нашего договора предстоит пересматривать, так что пусть сразу поймет, что ситуация для нее изменилась. Она больше не полноправный соучредитель нашего общества с ограниченной ответственностью, а миноритарный акционер без права голоса. «И ты здесь?» — восклицает Мелисса, когда Гуннар, морщась от исходящего от герцогини Амбре, развязывает ее и пинает ногой гортензию. «Так это ты должна была меня судить, тварь подзаборная, сука! Какие выражения у аристократки! А еще делала вид, что вся такая из себя потомственная! Ваша светлость!» — Мелисса поворачивается ко мне, прекратив валять по земле инквизиторшу. Она была любовницей Залана, и больше всего боялась, что это станет известно. Поэтому он ее и пригласил, чтобы меня к смерти наверняка приговорила. Завтра же мы ее сожжем. Нет, отвечаю я, никого мы жечь не будем. И уж тем более нашу дорогую Гортензию, столь любезно помогшую мне проникнуть в замок. Мы же будем дружить, спрашиваю у вытирающей кровь с лица дамы. Мы же не хотим, чтобы столь достойная служительница инквизиции отправилась в дом терпимости, правда? А ты, снова обращаюсь опять к Мелиссе, иди в мыльню, как я сказал. Герцогиня бросает на меня недоуменный и, я бы даже сказал, опасливый взгляд и удаляется в замок, надеюсь, чтобы помыться. Эх, оглядываюсь я по сторонам, вот и второе герцогство подвалило. Изабелла довольна будет. Глава 15. Интерлюдия. Элиниэль. Амельда. Побег. Ух, ты, не удержался от удивленного восклицания брата Элиниэль Лоран, когда увидел Амельду в ее человеческом обличье. Кажется, я поторопился отдать эту юную красотку тебе, сестра. Стоило оставить ее себе. Он весело рассмеялся, показывая, что шутит. Даже не думая об этом, предостерегла его Элиниэль. Снимай свой камзол. Ты же видишь, что Амельде нужно что-то надеть на себя. Да, не смотри на меня так, ответила девушка на недоуменный взгляд брата. Я ее знаю. Она, можно сказать, почти моя родственница. А значит, и твоя. Поясни, попросил Лоран. Она, насколько я понимаю, невеста моего жениха, ответила Элиниэль чуть смущенно. То есть мы в некотором роде сестры, или скоро ими станем. Того самого темного мага, из-за которого отец так тобой недоволен, уточнил эльф. И он, правда, так силен, как о нем рассказывает наш дядя Лактус. Он еще сильнее. И Лоран, передавая Амельде камзол брата и открывая дверцу клетки, поправила его Элиниэль. И с каждым днем становится все могущественнее. Он будет таким же, какими были древние маги. Да, задумчиво протянул Лоран. Тогда дядя прав. И эльфари лучше сейчас дружить с Юмом. Ты же знаешь, что я почти 4 месяца провел в проклятых землях. Нехорошее там творится. Все больше и больше измененных животных, которые становятся крупнее и, что самое опасное, умнее. И это не просто влияние сконцентрированной там темной энергии. Кто-то их целенаправленно создает. Нам удалось несколько особей поймать. Буду их изучать, чтобы понять, что происходит. Поэтому я там и оказалась, пробурчала, выходя из клетки, Амельда, недовольно глядя на эльфа. Мы месяц назад отправились в проклятые земли по следам стаи измененных волков, которые пробрались в наш лес, чтобы выяснить, кто их на нас натравил. Раньше они границу нашего леса никогда не пересекали, а там это ваша ловушка. Иларан резко обернулась к брату Элиниэль. Ты понимаешь, что мне нельзя здесь оставаться, мне нужно вернуться к Ричарду. Я слышала, что наши артефакты защиты от нежити еще работают, но их действие становится все слабее. Еще год, другой, и мы станем беззащитны. Такая же, даже еще большая, проблема у Дроу. У них часть артефактов полностью вышла из строя. Так вот, их королева Алира пользуется помощью Ричарда для их зарядки. Ты теперь называешь темных эльфов Дроу, Элиниэль? Удивился Иларан. Помнится, раньше ты не была столь вежлива по отношению к этим выродкам. Ты, действительно, сильно изменилась. Драудиана, вторая жена великого герцога Ричарда, вновь вступила в разговор оборотница. И хотя она мне и не очень нравится, но имей это в виду, эльф, и зря ты меня сюда притащил. По твоим следам уже сейчас идет наше племя. Скоро мои сородичи будут здесь, и вам не поздоровится. Да, это так, Иларан, подтвердила Элиниэль. На этот раз ты совершил ошибку. Амельда, дочь вождя, любимая, нам сейчас в дополнение к извечной вражде с Драуром, а теперь из-за меня и с Юмом только войны с оборотнями не хватает. И еще, добавила она, чуть подумав, стоит ли об этом говорить брату. Ричард знает, кто может стоять за поломками артефактов и усилением измененных животных. Не буду тебе сейчас открывать все, но поверь, что это так. Хорошо, я подумаю, ответил эльф. Пока идите в твои покои. Вечером я приду, и мы еще раз обсудим создавшееся положение. И давно ты тут сидишь? Спросила Амельда Линиэль, входя в ее покои и падая на кровать. А Ричард тебя, кстати, очень ждал. Это было заметно. В последних двух фразах девушки проскользнули легкие нотки зависти и ревности. Уже почти 3 месяца, вздохнула Элиниэль, и встань с постели, ты будешь спать на диване. Поесть мне прикажи принести, даже не думая вставать, ответила Амельда, поудобнее поправляя под головой подушки. Твой братец почему-то решил, что меня нужно кормить сырым мясом, будто я и на самом деле пантера. Впрочем, он ничего у тебя, симпатичный, если бы не Ричард, я бы его... пожалуй, к нам в лес утащила. Иларан пришел только ближе к ночи, и очень недовольный. Не говоря ни слова, он бросил на стоявшие в комнате кресла 2 костюма для верховой езды. «Переодевайтесь», — коротко приказал он. «Я выведу вас из дворца. До пушки леса доберетесь, а там, на той поляне, где мы с тобой когда-то тренировались, Элиниэль, помнишь, надеюсь, вас будут ждать 2 лошади. Это все, что я могу сейчас сделать. Быстрее. Отец тебя не послушал?» спросила Элиниэль, подхватив одежду и заталкивая Амельду за ширму. Он непреклонен. Мы с Лактусом даром потратили время, убеждая его, что сейчас не время плодить новых врагов. Думает только о том, как заполучить более достойного, чем я, наследника. И не хочет понять, что, может быть, в наследство просто нечего оставлять будет. Так, может быть, ты все-таки согласишься заняться делами эльфора и сам станешь наследником, высовываясь из-за ширмы. Спросила Элиниэль. Это разрешило бы все проблемы. Может быть, я и поменяю свое решение не взваливать на себя это бремя, ответил эльф. Но сейчас не до этого. Слушай, осенью я, видимо, приеду к вам в Юм. Обеспечь мне хороший прием со стороны твоего жениха. Хотя он, подозреваю, к этому времени уже станет твоим мужем. Так ведь, откладывать не собираешься? Нет, не собираюсь, улыбнулась девушка. Мы готовы. Пошли. Охраны в коридоре у покоев не было. Иларан своей властью отправил ее отдыхать, видимо, не собираясь даже попытаться скрыть свое участие в исчезновении сестры. «Ерунда», — ответил он на вопрос девушки, не слишком ли сильно ему достанется от отца за то, что помогает ей сбежать. «В конце концов, действительно, соглашусь стать полноценным принцем». И он успокоится. Лошади ждали беглянок, где и было условлено. К седлу одной из них был привязан любимый меч Элиниэль. Обо всем позаботился брат. Тепло подумала об Иларане девушка, садясь в седло и пытаясь сообразить, в каком направлении правильнее будет ехать. Но так и не успела ничего решить, как этот вопрос отпал сам собой. Из сгущающейся темноты выступили тени, окружая девушек. Элиниэль уже потянулась за мечом, как на один из силуэтов упал свет луны, и она увидела перед собой снежного барса, а через несколько мгновений перед ней уже стояла Сигрид. «Вот мы опять и встретились, эльфийка», — проговорила мать Амельды, жестом останавливая остальных оборотней. «Но на этот раз цепь тебе уже не грозит. Вижу, вы собирались сбежать из Эльфоры». «Да, слезай с лошади, бестолочь». Обернулась она к Амельде и, когда та соскользнула на землю, отвесила ей сильный подзатыльник. «Еще раз что-то подобное выкинешь, и я разорву твою помолвку с герцогом Ричардом. Будешь теперь сидеть дома, и если понадобится, то в той же клетке, которая вот после нее осталась», — Сигрид указала рукой на Элиниэль. «Она не виновата», — попыталась заступиться за Амельду Элиниэль. «Она виновата», — жестко перебила ее Сигрид. «Она отбилась от нашей стаи, она попалась в ловушку, она заставила нас пересечь в ее поисках проклятые земли, и это уже во второй раз за 2 года. Впрочем, тебя это не касается. Бери вторую лошадь, будет заводная, и скачи вьюм через земли людей. С нами ты не пройдешь, мы побежим в зверином обличье, ни одна лошадь не угонится. Передай Ричарду, шепотом, так, чтобы дочка не услышала», — добавила она, — «что на второй месяц зимы мы привезем к нему Амельду. Пусть готовит клетку покрепче, а то будет, как и мы, постоянно носиться в ее поисках». Глава 16. Сайкс. «Чувствую, придется мне проторчать в Сайксе еще очень долго, если я хочу завести здесь порядки, хотя бы отдаленно напоминающие те, что я установил в Юме. Но, увы, как бы мне ни хотелось, чтобы эти земли превратились в нормальное герцогство, а не были диким феодом, в котором отмороженный на всю голову темный маг собирает подати, устанавливая их размер практически от балды, но позволить я себе этого сейчас не могу. Надо искать какое-то другое, пусть и промежуточное, решение». К счастью, Мелисса оказалась не столь безнадежной, как мне вначале показалось, и очень этому способствуют редитовые браслеты, которые я и не подумал даже с нее снимать. «Ваша светлость, дорогой мой жених и спаситель», — обратилась девушка ко мне, когда отмылась, и мы разместились за обеденным столом. «Кстати, я занял самое почетное место, усадив Мелиссу по правую руку от себя. Вам не кажется, что с меня пора снять это украшение?» И она продемонстрировала блокирующий ее магию браслет. «А куда нам торопиться?» — ответил я, не скрывая насмешки. «Сейчас с вами, дорогая моя невеста, я, и вам не грозит никакая опасность. Так что, нет, мне так не кажется. Маг, лишенный магии, это жалкое зрелище. Вот еще минуту назад он был почти всемогущим, или, по крайней мере, таковым себя считал, и опана, обычный человек, а уж по меркам Карти, так и вовсе существо второго, а то и третьего сорта. И Мелисса именно так себя и ощущала, неполноценной и зависимой. И, наконец, включила мозги, чего я, собственно, всеми этими психологическими этюдами и добивался. «И чего вы теперь хотите, ваша светлость?» — задала она вопрос, который я от нее ждал. «Мелисса, ты останешься моей невестой», — ответил я, — «и даже, может быть, со временем номинальной герцогиней Сайкса. Но править здесь ты больше не будешь. В герцогстве полный бардак. Ты же видела, как все устроено в Юме. Вот и здесь я буду устанавливать такой же порядок, а ты на это не способна. В общем, те условия нашего брака, которые ты заключила с Изабеллой, больше не действительны. Решил я невесту для начала немного застращать, а потом перспективу выхода показать. Старый прием, но работает безотказно». «Но я же именно этого и хотела», — произнесла девушка, нервно сглатывая и враз становясь удивительно вежливой. «Куда только весь опломб темной герцогини делся? Я для того и приезжала в Юм, чтобы посмотреть, как там все устроено. Идея со свадьбой мне в голову пришла позже, и я провела много времени, расспрашивая обо всем вашу старшую жену, которая дала мне множество ценных советов. Вернувшись сюда, я планировала большую их часть притворить в жизнь, но не успела, как вы знаете. И теперь вы мне даже шанса попробовать не оставляете. Кем же я буду? Просто одной из ваших жен, бесправной и послушной?» «Послушной — это обязательное условие», — подтвердил я, прогоняя воспоминания о послушании Изабеллы. «А вот насколько бесправной, будет зависеть только от тебя. Сможешь доказать, что способна на большее, чем просто составлять мне компанию в постели, получишь и определенные права», — хотел еще добавить в рамках своих компетенций, но решил не усложнять для понимания этой типичной представительницы дикого феодализма свою мысль. «Например, Изабелла помогает мне в общем управлении, правит законы, занимается вопросом налогов. Диана занята магическим обучением. Элиниэль, когда вернется из Эльфары, будет по военным делам. Подумай, что сможешь привнести в мою семью ты. И завтра продолжим этот разговор. А сейчас я пойду спать. Подумала. Естественно, придумала совсем не то, что было нужно. Не успел я заснуть, как заявилась ко мне. Стоит посреди спальни. Лежу, смотрю на девушку. Уже догадываюсь, что сейчас последует, и мне от этого становится скучно. Так, она вполне ничего. Я бы даже сказал, что по-своему красиво, но вот не хочется мне абсолютно ее. Видимо, никак не могу забыть ее поведение в Юме. Мужчины они такие, обидчивые, и ранимые. Ваша светлость, говорит Мелисса, по нашим обычаям, правда, почти уже забытым, рыцарь, спасший девушку от смерти, может провести с ней ночь, а вы еще и мой жених. Но ночь должна пройти без близости, как испытание благородства поведения кавалера и девушки. Они спят в одной постели, но между ними кладется меч, обозначающий границы дозволенного. Ага, помню, в нашем средневековье тоже такой бред имел место быть. Правда, история умалчивает, смогли ли хоть раз благородный рыцарь и невинная девушка чистоту и возвышенность своих чувств доказать. Почему-то думаю, что не было таких прецедентов. Берет мою шпагу, рассматривает, кладет на место, начинает стягивать с себя платье. Совсем чокнутая что ли, так у меня этого добра хватает. Так-то, если разобраться, и у Дианы есть свои странности, и Элиниэль совершала, скажем мягко, странные поступки, да и даже у Изабеллы хватает своих личных, особо приближенных, холимых ею и лелеемых тараканов. Мне что, санитаром в этом потенциальном дурдоме работать? Тем более, что для этого мира и мои многие привычки и взгляды не совсем укладываются в норму. И на кой мне, спрашивается, ночью в постели, которая, к слову, здесь и так не слишком широкая, девушка, да еще и моя шпага. Еще шпагу я могу стерпеть, в этом даже какой-то смысл есть. Все-таки ночую в только что захваченном замке. Но Мелисса мне рядом зачем, да и понимаю я, что цель всего этого спектакля отнюдь не проверить мое благородство, а с точностью да наоборот, соблазнить и таким образом получить какие-нибудь преференции. Мелисса, говорю девушке, по-моему, ты что-то неправильно поняла. Про постель я сегодня сказал не для того, чтобы ты ночью пришла ко мне. Надевай свое платье и иди в свою спальню. Ушла, недоверчиво оглядываясь на меня. Ну, конечно, видимо, привыкла пользоваться вниманием мужчин. Молода, красива, герцогиня. А тут такой облом. На следующий день девушка выглядела сильно смущенной своей ночной эскападой. Впрочем, я сделал вид, что ничего не было. Проявил то самое благородство, которое она столь безуспешно пыталась проверить. Сразу перешел к делу, а именно к экспресс-обучению Мелиссы основам политэкономии и юриспруденции, а также попутно делопроизводству и ведению прозрачной финансовой отчетности применительно к реалиям Средневековья. Последние обстоятельства значительно задачу упрощало. Не доросли еще здесь до сложных материй, которых я и сам не знаю. Кстати, 2 недели мы так провели. Сообразительной оказалось, хотя и с девственно пустой головой, в которой, кроме гордости за свое аристократическое происхождение, ничего не было. И я вкладывал, и вкладывал, вбивал, и вбивал в нее знания. Она записывала, запоминала, задавала уточняющие вопросы. Просто идеальная студентка. К слову, начал понимать, почему некоторые преподаватели так падки на своих студенток. Действительно, когда учишь кого-то, то начинаешь испытывать к подопечным определенную симпатию. А если это еще и девушка? В общем, раньше жестко осуждал, теперь тоже осуждаю, но уже не столь категорично. С другой стороны, и мудрый наставник частенько вызывает у девиц некоторое возбуждение. Это я еще по тем временам, когда в фитнес-клубе тренером подрабатывал, помню, ни разу инициатива от меня не исходила, я просто не отказывался. Потом, когда в черне был набросан план ближайших мероприятий, которые необходимо провести в моем, подчеркиваю, моем, герцогстве, отправились по деревням и весим. Мне надо было показать подданным себя, их законного с этого момента властителя и заодно объявить о наступлении новой эры в их мрачной жизни, эры процветания и справедливости. Оглашал новые законы, объявлял, какие налоги, как из кого будут собираться. Особое внимание уделил купцам. Какие же они нищие по сравнению с юмскими, и все равно по местным меркам считаются чуть ли не олигархами, но хоть соображают что-то. Селяне просто расходились в гробовом молчании, не веря, что что-то может измениться к лучшему. Ремесленники качали головами, эти очень хотели поверить. Мелкие лендлорды вовсе ничего не поняли. Придется их всех менять на более сообразительных. А вот торговый люд воспринял мои нововведения с энтузиазмом. Это отрадно. Оживится торговля, увеличится денежный оборот, уровень жизни в среднем по герцогству возрастет. Всегда приятнее считать все в среднем, что доходы населения в стране, что температуру по больнице. Оптимистичнее показатели выходят. Мелисса, разумеется, везде меня сопровождала, и этим удивляла народ. Новый господин появился, а старая госпожа почему-то еще жива. Вот это да. Объявлял, что девушка будет в Саиксе следить за выполнением моих указаний в качестве управляющей и чтобы в случае чего обращались к ней. Эта ситуация как-то для людей проясняла, и они начинали поглядывать на девушку насмешливо. Мол, догадываемся теперь, как ты себе жизнь сохранила. Ее это коробило, но придется потерпеть. Наконец, все, что можно было сделать в спешке и практически на бегу, было выполнено. Оставил Мелиссе, которая в последнюю ночь предприняла еще одну безуспешную попытку попасть в мою постель, объясняя это тем, что, дескать, про нее все и так думают, что она моя не то наложница, не то любовница, 10 разведчиков для личной охраны, а то какова здесь верность наемной стражи, я уже понял, предупредил, что пришлю в Саикс отряд надежных воинов, и строго наказал ей явиться в Юм в начале зимы с докладом и приданым. Последнее было шуткой. Нет у нее никакого приданого теперь. Вообще, ничего пока нет. Наемная сотрудница. Но если будет хорошо трудиться, то все опять появятся. Так что вопрос материального стимулирования руководящего менеджера у меня тоже оказался решен. Возвращаюсь домой. Глава 17. Возвращение. Сегодня мы, наконец, пересекли проклятые земли. Дальше пойдем по границе империи. Пойдем, громко сказано. Будем осторожно пробираться. Отряд мой уменьшился до такой степени, что любых встреч с имперцами лучше избегать. А я почти уверен, что меня здесь ждут. Почему? Да ведь шпиона в моем замке мы так и не обнаружили. А он есть, как тот суслик, которого не видно, но он где-то там, из норки выглядывает. И должен он был дать знать Георгу VIII или кому он там докладывает, что темный маг Ричард выполз из своего неприступного логова. Когда ехали в Саикс, видимо, организовать на меня охоту не успели или не сообразили, где именно меня ждать. Но сейчас уже точно должны были бы вычислить мой маршрут и подстерегать на обратном пути. Так что будем предельно осторожны. Со мной сейчас только 5 разведчиков, 10 остались охранять Мелиссу, Гуннар и 4 мага, воздушница, 2 огневика и лекарка, которая боевой единицей не является. Одного огневика уже в последний момент, когда мы сели на коней во дворе замка, я решил тоже пока не забирать из Саикса. Не исключаю, что соседи попробуют мое новое приобретение на зуб. И второй маг, с Мелиссой я, естественно, редитовые браслеты снял, да и обучил кое-чему, не помешает. И парень не возражал, ему так одна служаночка моей невесты приглянулась, что, чувствую, хорошо он время проводить будет, насыщенно. Конечно, есть еще и я, но, как я уже прикидывал раньше, при большом численном преимуществе противника даже мои возможности не всесильны. В общем, будем красться и пробираться. Проклятые земли мы, можно было бы сказать, пересекли без проблем. Ни кадавров, что огорчило моих магов, которым не удалось в очередной раз проявить себя, ни стая измененных волков. Можно было бы, но нельзя, так как одного монстра мы встретили, и сам факт существования таких тварей не может не заставить забеспокоиться. 2 метра в холке, по виду волк, и главное, невосприимчив к магии. Такое ощущение, что кто-то провел жуткий эксперимент по скрещиванию измененного волка с. Даже представлять не хочу, как это происходило, но по всему выходит, что с оборотнем. Увидели мы это чудовище на вершине невысокого холма, и смотрело оно, как мы приближаемся, с полной уверенностью, что это едет его ужин. Дело к вечеру шло, мы остановились, а зверюга начала неспешно спускаться, и глаза у нее были такими, умными что ли. Я махнул рукой своим магам, мол, он ваш, можете приступать. Те и приступили, только толку от этого оказалось 0,0. Огнешары просто соскальзывали с его шкуры, не причиняя ни малейшего вреда, а воздушные лезвия отскакивали. Мне в какой-то момент даже показалось, что монстр глумливо усмехнулся своей зубастой пастью. Думаю, сожрал бы он весь мой отряд и не подавился, вряд ли мечи нанесли бы ему больше урон, чем те же лезвия воздушницы, которыми она голову в один миг противнику снести может. Пришлось мне вступать в дело, и мой туман тления не подвел, хотя еще раз и подтвердил, что тварь разумна. В общем, когда моя фиолетовая дымка устремилась к монстру, тот не только не вошел в нее сам, как поступило бы любое животное, а кинулся от нее бежать. Не владея я воздушными потоками, ускользнул бы. Но я создал ветерок, который и накрыл зверюгу моим туманом. «Этого не может быть», — пробормотала лекарка. «Таких тварей не бывает. Нам архимаг Элифас подробно рассказывал о всех обитателях проклятых земель, когда узнал, что нам придется их пересечь по дороге. Угу, не бывает. Как же, раньше не было, теперь кто-то создал. И я догадываюсь, кто. Собственно, других кандидатов, кроме того древнего мага, который когда-то учителем Магюста был, нет. А если он таких монстров пару сотен выведет, да даже пару десятков, они же легко за недельку, другую целое королевство уничтожить могут. И как с ними бороться будут? Темной магией никто не владеет, кроме меня и Мелиссы. Ну, может быть, еще кто-нибудь где-то от инквизиции прячется, а другими средствами такого не убить, разве что из бомбарды, но из нее в него не попадешь. И очень меня беспокоит подозрение, что в руки к хозяину проклятых земель каким-то образом кто-то из оборотней попал. Надо будет связаться с Хальмагом, а вернее, с его женой Сигрид, и этот вопрос и выяснить, но только после того, как образцово накажу Изабеллу. Что мне с ней делать? Никакие слова ведь на нее не действуют. В чем она опять и уже в который раз передо мной провинилась? В неуемной страсти к разным интригам и неистребимой тяге к самовозвеличиванию, и великой герцогиней только она может быть, и императрицей именно она станет, и ее сын положит начало новой династии, и даже корону ей хотелось бы побольше размером. А теперь, как я понял, ей еще и славы главной реформаторши захотелось. Хотя бы в глазах Мелиссы, и за мой счет, что совсем уже ни в какие ворота. В процессе занятий с Мелиссой выяснилось, что девушка с таким пренебрежением относилась ко мне не только потому, что считала меня слабее как мага, но еще и потому, что все процветания и ума себе, ничтоже сумняшися, приписала Изабелла. Нет, она, конечно, не говорила Мелиссе прямо, что руководит герцогством на самом деле она, а я, так, сбоку припеку. Но всячески давала это понять, я решила, я изменила, я ввела, тогда я приказала и так далее. Плюс меня от переговоров с Мелиссой под предлогом моей занятости и заботы обо мне отстранила. А я и купился, только рад был, что не надо часами с нагловатой герцогиней что-то обсуждать. В общем, создала мнение. Как же Мелисса удивлена была, когда поняла, что я не просто в курсе всех нововведений в Юме, но и являюсь их автором. Дошло это до нее. Правда, не сразу, занятие на пятом, шестом, и не удержалась, чтобы Изабеллу не сдать. Все-таки представительницы прекрасного пола в чем-то все похожи, мимоходом напакостить соперницы, а как не посмотреть, Мелисса и Изабелла в какой-то мере очень скоро станут соперницами, всегда пожалуйста. Впрочем, с ее точки зрения, это, наверное, проходило по графе «восстановить справедливость». Не виню девушку, понимаю, в какое глупое положение ее в результате Изабелла поставила. Представляю, как моя милая и добрая женушка втихаря над темной герцогиней потешалась, когда та мне свое презрение демонстрировала. Кстати, а почему от Изабеллы именно Мелиссе досталось? Никого другого она никогда без причины не третировала, ни Диану, ни Элину. Думаю, дело тут в том, что девушка темная магиня. Испугалась Изабелла, что из-за этого та может слишком близкой мне стать, вот и подстраховалась на всякий случай. Ладно, сначала тогда накажу, а потом объясню и докажу ночью, что никого ближе моей первой в этом мире женщины у меня никогда не будет. Но наказать надо, и я даже уже придумал, как. Тут такая история произошла. На вторую неделю пребывания в Саиксе мне в голову пришла мысль, что Мелиссу надо и магии тоже научить, а то умеет она только темно-зеленых змей запускать. Понятно, что кадавром стать все боятся, и поэтому на ее герцогство ни разу никто не напал. Но, с другой стороны, видел я, как Элифас с моими змеями легко расправлялся. Так что совсем это не панацея. А вот туман тления, уже другое дело, от него только убежать можно, да и в качестве щита безотказно работает. Конечно, давать в руки девушке такое оружие немного рискованно, но и опасность потерять только что приобретенный Саикс нужно как-то минимизировать. В общем, подумал и решился. Вывел я девушку на задний двор замка и говорю: «Сейчас магии учиться будем. потяни к себе фиолетовый поток, а она смотрит на меня непонимающе, то есть не видит она ни хрена эти потоки, чем опровергает теорию Элифаса, что чистых темных магов нет, а есть только универсалы, и все они видящие, как я, Текс. Задача оказалась несколько сложнее, чем я рассчитывал, подумал, прикинул, взял чуть-чуть фиолетового потока, добавил к нему максимум живительного желтого, направил эту смесь в Мелиссу. Была надежда, что она сможет почувствовать моего фиолетового друга и потом, благодаря этому, в нужный момент призвать, а желтый не даст ей в процессе этого знакомства погибнуть. Так и получилось. Сразу увидел, как в Мелиссе начали два цвета циркулировать, темно-зеленый и фиолетовый. Дальше было уже дело техники. Только вот один побочный эффект обнаружился, из-за которого дальнейшее обучение девушке пришлось немного отложить. Подозреваю, что лекарем прекрасно известный, а для меня ставший неожиданным, знают об этом лекаре, уверен. А почему тогда мой придворный лекарь является любимцем всех горничных, которые от него просто млеют? Он только миру боялся, но у той такое природное либидо, что никакой магии не перешибешь. Итак, в чем суть? Если в здорового человека направить избыточный поток живительной энергии, то последний, не обнаружив никаких серьезных заболеваний, устремляется к тем органам, которые при отсутствии под рукой партнера или партнерши лучше не возбуждать, да еще и до такой степени. Какая там Виагра? Детский лепит просто по вызываемому эффекту. Настоящий конский возбудитель. И действует одинаково, что на мужчин, что на женщин. Я когда на Мелиссу посмотрел и понял, что произошло, мне ее даже жалко стало. Стоит, замерев, глаза расширены, меня взглядом просто поедает. Ноги судорожно сжала, сведенными пальцами пытается завязки на лифе своего платья разорвать, рот приоткрыт, дышит, как будто марафон пробежала, быстренько выкачала из нее желтый поток, сразу успокоилась, потом осознала, как только что выглядела, покраснела, как помидор, здесь их, кстати, нет почему-то, и кетчупов, естественно, тоже, а жаль. «Простите, ваша светлость», — говорит, — «я была сама не своя, не знаю, что со мной произошло, зато я теперь знаю, в том числе, и как Изабеллу накажу, волью в нее живительной энергии с хорошим таким перебором и вместо того, чтобы, заставлю мою лекцию о правильном поведении послушать, коротенькую, на часок, думаю, запомнит такой урок, увы, но как мы не осторожничали, но избежать встречи со славными представителями империи, посланными по мою душу злопамятным Жориком, нам не удалось. Вырулили мы из-за поворота дороги, а там наш разведчик стоит. Нам навстречу двигается отряд в 5 десятков воинов, докладывает. Разворачиваемся назад. Нет, не выйдет. С той стороны тоже слышится приглушенный конский топот и ржание какого-то коня. Через кусты в лес ломиться смысла не имеет. На лошадях по этим зарослям далеко не уйдем. А бросать наши транспортные средства и далее идти пешком совсем не вариант. Этак мы до Юма еще месяц, если не больше, шкандыбать будем. Всем спешиться, командую я, укрыться за лошадьми, без приказа никому ничего не предпринимать. Гуннар, обращаюсь к вассалу. Когда к нам приблизится, крикнешь, что мы, вассалы короля Турвальда Гастона первого барона Гуннар и Гувер, попробуем так проскочить. Может и получится. Не получилось. Едва командир отряда, который нам навстречу выехал, услышал, что перед ним достойные дворяне Гуннар и Гувер, так аж в седле подпрыгнул от радости. «Дорогой мой друг, барон Гуннар, вы даже не представляете, как я рад вас встретить, а особенно барона Гувера, и скачет к нам, ба, да это же один из тех графов, которых мы зимой в Юме по программе Аллэнслусиве принимали. Его дочка еще одной из первых за одного из моих вассалов тогда замуж выскочила. Вот так встреча. И что дальше будет? Барон, обращается между тем граф ко мне, кланяясь. Вы очень мудро поступили, что путешествуете не под своим настоящим именем. Не надо, чтобы мои солдаты знали, кто вы. Кто-нибудь проговорится, и меня тогда ждет самое суровое наказание. Мы ведь тут вас ждем. Посланы нашим мудрым и милостивым императором Георгом VIII на поимку темного мага, великого герцога Юма. Очень уж он мечтает его кожей сиденье своего трона оббить.